Глава 29. Минувшая неделя напоминает фрагменты с прошлого, потому что мы с Тёмой проводим уйму времени вместе. Сходим с ума, дурачимся и надрываем животы от смеха. Внимание, которое раньше доставалось Диане, теперь перекочевало ко мне, и я, если честно, никак не нарадуюсь тому, что она уехала. Благодаря Соколову даже экзамен по русскому языку, состоявшийся на днях, проходит гладко и без лишних нервов. Пребывая в приподнятом настроении, я играючи справляюсь со всеми тестовыми заданиями. На энтузиазме строчу сочинения и с легким сердцем покидаю аудиторию. Знаете, почему классно быть хорошистом? Потому что никто не строит завышенных ожиданий на твой счет. Тебе не требуется сдавать экзамен на 100 баллов и непременно доказывать всем, что ты большой-пребольшой молодец. А вот у отличников, увы, совсем другая история. Прессуют их нехило. Так что не продохнуть. Взять, к примеру, Лерку. За год учебы в 11 классе она сникла прямо на глазах. Училась не то что днями, ночами напролет. Ходила вечно невыспавшаяся, уставшая. И даже отношения с противоположным полом как-то резко перестали ее интересовать. Я относилась к загруженности подруги с пониманием. Как-никак человек занял призовое место во Всероссийской олимпиаде по физике. Понятно же, что такие достижения просто так не даются. Для этого нужны жертвы. И в Леркином случае жертвой стала ее личная и социальная жизнь. «Ну как третье задание из части С? Справилась?» — спрашиваю я у Грановской, когда мы выходим с консультации по математике. Лерка идет чуть впереди, и внезапно меня пронзает неприятная мысль. Она так исхудала в последнее время. Если раньше подруга относилась к категории девушек с аппетитными формами, то сейчас стала напоминать тощую, вечно недоедающую модель. Грановская по-прежнему красива, но теперь ее красота отдает немного нездоровыми оттенками. «Да», — кивает она, не оборачиваясь, — «быстрее бы уже отстреляться, а то мозг от этих формул плавится». «И не говори. Я мечтаю о том времени, когда экзамены, наконец, будут позади». «Огу». Лерка подходит к окну и опирается на подоконник. «Так жарко, да? У тебя водички с собой нет?» «Вот, держи». Лезу в рюкзак за бутылкой, умолчав о том, что лично мне совсем не жарко. На улице уже который день не больше 20 градусов. Грановская жадно осушает бутылку и, утерев губы тыльной стороной ладони, вновь припадает к подоконнику. «Лер, все в порядке?» Осторожно касаюсь ее плеча. «Ты какая-то изможденная». «Нормально, не обращай внимания», — отмахивается она. «Просто в последнее время слабость одолевает. Видимо, слишком много нервничаю». «Да ты не нервничай», — поглаживаю подругу по спине. «Ты сдашь экзамены лучше всех нас вместе взятых, сама же знаешь». «Ой, ладно, давай не будем про учебу хотя бы сегодня». Грановская распрямляется. «Лучше расскажи, какие у тебя планы на днюшку?» Играет бровями. «Будем тусить?» «Ну еще бы», — восклицаю я. «18 лет, Лерон. Мне скоро 18, веришь?» «С трудом», — усмехается она. «Совсем большая стала». «Я думала для начала сходить в боулинг, а потом всей компашкой рвануть ко мне на дачу с ночевкой». Вдохновенно делюсь я. «Шашлык, машлык, все дела». «Родаков, надеюсь, на даче не будет?» — опасливо интересуется Лерка. «Ну какие родаки, Лер?» — хихикаю. «Я ведь и сама взрослая». «Круто», — одобрительно тянет она. «А Соколов со своей мисс Ржу как лошадь припрется?» «Это мы так за глаза Диану называем. Она во всем хороша, на смех у нее правда ужасный. Даже мой хрюкающий по сравнению с ее трескуче-каркающим куда благозвучней. Когда Орлова хохочет, все вокруг тотчас начинают тосковать по берушам. Только один Соколов этого не замечает. Оказывается, любовь не только слепа, но еще и глуха». «Нет, Диана в Испанию уехала», — довольно сообщаю я. «Так что Тёма один будет». «Ну, слава богу!» — Лерка облегченно выдыхает. «Оторвемся, как в старые добрые времена». Обсуждая мой грядущий день рождения, мы с подругой выходим на школьный двор. На улице ясно, хоть и немного ветрено. У ворот курят парни, в числе которых я замечаю Соколова. При виде его высокой широкоплечьей фигуры улыбка растягивает губы, сердце радостно ёкает, а ноги сами несут меня к нему. «Привет!» Невольно любуюсь его развивающимися на ветру волосами, которые с последней нашей встречи стали немного короче. Тёма отщёлкивает в траву окурок и проходится по мне оценивающим взглядом. Клевая кофточка, малая. Бабушкина? Классная стрижка, Соколов. Проспорил? Тут же парирую я. Да нет, качает головой, посмеиваясь. Постепенно готовлюсь к армии. Не хочу, чтобы переход на лысину был слишком резким. Ой, а сейчас тоже на лысо бреют, да? Кривится Грановская. Без своей шевелюры ты будешь похож на коленку. Спасибо, Лер, умеешь поддержать, усмехается парень. Подруга посылает ему примирительный воздушный поцелуй, а затем подходит к забору и, обхватив его пальцами, на несколько секунд прикрывает веки. «Ты чего, подремать решила?» — шутит стоящий рядом Даня. «Отстань, Громов, что-то сил нет», — огрызается Грановская, не открывая глаз. «И не дыми в мою сторону, дышать нечем». Ребята переключают свое внимание на обсуждение припаркованной неподалеку Бэхи, а я пристально наблюдаю за подругой, которая бледнеет прямо у меня на глазах. Кровь стремительно отливает от ее лица, и даже губы становятся белыми-белыми. «Лер, ты...» Я не успеваю договорить, потому что в этот самый миг ее резко ведет. Грановская заваливается в бок, стремительно теряя равновесие. На реакцию меньше секунды, но я все равно успеваю подскочить к подруге, и если не подхватить ее, то хотя бы смягчить падение. «Лер, Лера, что с тобой?» Истерично воплю я, заглядывая в лицо подруги, но она не открывает глаз. Вокруг нас тотчас грудится народ, но я не разбираю звуков речи. Уши закладывает от страха, а по венам едкой отравой разливается паника. Я боюсь, дико боюсь за жизнь близкого мне человека. «Отойдите, отойдите от нее, не перекрывайте воздух!» Сквозь пелену нарастающего шума прорывается голос Соколова. «Серег, звони в скорую, живо!» Растолкав ребят, Тёма опускается на колени рядом со мной и осторожно прикладывает два пальца к шее Грановской. Его лицо предельно сосредоточено, а пухлые губы плотно поджаты. «Пульс есть», — успокаивает парень. «Она просто без сознания». «Что? Что с ней? Я не понимаю». По щекам катятся слезы, а голос дребезжит. «Почему она упала?» Я смотрю на Тёму в поисках ответов, но он не обращает внимания на мою истерику. Продолжает вдумчиво ощупывать Лерку. На несколько секунд наклоняется щекой к ее лицу, а затем принимается осторожно расстегивать пуговицы на ее рубашке, освобождая горло. «Зацепин, ты в скорую позвонил?» «Да, и Громова за медсестрой в школу отправил». «Хорошо», — кивает Соколов и, наконец, поворачивается ко мне. «Успокойся, Вась, не реви, все будет нормально». «Но Лера... Лера сильная, слышишь?» — перебивает он, глядя мне прямо в глаза. «Она справится».